Глава 11. Ну что тут ответить наглецу? Привыкай, малыш. Давай без махинаций, хмуро выдохнул мужчина в спину, и торжествующая улыбка сползла с моего лица. Ограничения по времени, скидки, бонусы — вовсе не махинации. Это рюшечки маркетинга, дожимающие сделку до победы. Тоже мне монополист. Брал бы давно рюши на карандаш и внедрял в своем банковском деле. Все лучше, чем ныть про махинации. Что ж, никто не обещал, что выйдет легко. Жирный титулованный клиент требует больше внимания. Это я легко устрою. Михаил подозвал меня рукой, вольготно сел на скамейку и похлопал ладонью рядом с собой. «Присядь», — отрезал принц. Я мельком оценила свободное пространство возле мужчины. Ну, если бы я была одета в облегающие джинсы, то, наверное, влезла бы рядом с ним, и то скукожившись и бочком. А так, простите, у меня юбка шириной как раз ровно с это сиденье. Мне к дракону на колени, что ли, сесть? Уверен, мы сможем договориться и найти вариант, который устроит обе стороны, проворчал Михаил и подал мне руку. Ты сядешь или нет? Итак, я пошла уже на уступку, прикрыла шикарное декольте его пиджаком. Если позволить ему и дальше прожимать, настаивать на своих условиях, то ничего хорошего в нашем партнерстве не выйдет. Консультант по маркетингу — это эксперт, должен оставаться главным. Иначе его работа обесценит, и в бизнесе ничего не изменится. Я сердито плюхнулась на парапет фонтана, а не на скамейку, и взволнованно фыркнула. «Слушаю». «Натта, ты безнадежна», — неожиданно рассмеялся дракон, и его суровые мужественные черты лица на миг стали мягче. «Отчего же безнадежно? От того, что не бросаюсь к штанине, если мне скомандовать к ноге». «Давай так. Ты работаешь на нас 2 месяца бесплатно, и в благодарность за это королевская семья тебя рекомендует как первоклассного специалиста». Взгляд мужчины липко скользнул по моему лицу. Я возмущенно крякнула. Надеюсь, Мишута заметил на моем лбу бегущую строку, горящую красными огнями. «Да ты совсем охренел!» Последний раз бесплатно 2 месяца я работала в 10 классе, и то только потому, что меня, маленькую и доверчивую цыпу, обманули и не выплатили в итоге гонорар за написанные тексты. Жизнь давно научила вступать в официальные денежные отношения, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время. И потом у меня достаточно индивидуальной работы с клиентами. У меня вообще слишком много работы. Я не помню, когда в последний раз просто гуляла по парку, наслаждалась ароматом цветов и ловила макушкой теплые лучи солнца. Меня уже рекомендуют. Пусть не драконы, зато неплохие люди. Я прекрасно справлюсь сама, без королевской семьи. А вот что в итоге станет с королевским бизнесом, без комплексного маркетинга из 21 века, не знаю. «Не пойдет», — мягко, но настойчиво произнесла я. «Бесплатно, индивидуально ни с кем не работаю. И дело даже не в том, что я нуждаюсь в ваших деньгах. Плата помогает более ответственно относиться к процессу, делать, а не искать отговорки, почему не получается». Взгляд дракона резко стал хищным. Принц явно не привык к отказам. Но, надеюсь, в молодости его высочество обучали, как правильно вести переговоры, рассказывали, что есть выигрышная для обоих сторон позиция «вин-вин», «выиграл-выиграл», и к ней стоит стремиться, если хочешь, чтобы тебя уважали в бизнес-среде. Мужчина молчал, плотно сжав губы, и тогда ответное предложение выдвинула я. «Если мои услуги для вас в принципе интересны, предлагаю встретиться завтра в моем вдохновении и предметно обсудить объем работ и сколько это будет стоить», — сухо ответила я и грозно добавила. «Естественно, в этом случае вы лишаете себя скидки, но, возможно, она для вас и не важна». Я пожала плечами, а принц потемнел и набычился. «Надеюсь, злое лицо и горящие в темноте глаза — это не первая стадия превращения в дракона», — «Что скажете?» — настояла на ответе. «Пусть хоть что-нибудь доскажет. Я тогда пойму, он еще человек или уже не совсем». «Не привык, что женщина выдвигает свои условия», — прорычал Михаил. «Ну что тут ответить наглецу? Привыкай, малыш». «Возможно, ваше вдохновение стоит проверить на незаконные операции и мошенничество». Неожиданно и принц перешел на «вы». Мои щеки вспыхнули алой краской. Вот чего-чего, а этого себе никогда не позволяла. Я вскочила, нервными движениями развязала узел на груди и бросила золотой пиджак в руки принца. Точнее, целилась-то я в руки, но от волнения попала немного выше. Аккурат в недовольную драконью морду. «Прошу прощения», — рявкнула я. «Меня ждет работа. Очень жаль, что мы не поняли друг друга». Я сжала кулаки и побежала прочь из королевского сада. «Абсолютно бессмысленный вечер», — бузила я про себя. «Ни одного знака внимания от достойного кавалера. Если бы этот принц-дракон не ходил за мной тенью, все могло бы получиться. Эх, даже королеве не вручила сертификат на праздник». «А в чем выгода сертификата? Человек может даже не воспользоваться услугой, зато узнает о вас и будет вспоминать добрым словом». «Надо что-то менять в жизни», — пробормотала я, обхватив себя за голые плечи. «Может начать продавать в магазине-салоне смузи и молочные коктейли? А может, стоит завести домашнюю животинку, чтобы хотя бы кто-то немного отвлекал меня от постоянной работы?» Когда карета остановилась, я вышла, взглянула на родную вывеску вдохновения и решительно шагнула в сторону к приюту волшебных тварей. В помещении еще горел свет, и я рассудила, что это знак свыше.